Глава 23. Позади послышался грохот. Костерос не стал с нами церемониться и играть в прятки. Одним мощным ударом он попросту разнес ближайший сталагмит. В воздухе взметнулись пыли и осколки. Следом за первым разбил второй, при этом злобно рычат недовольство, так как ни там нас не нашлось. А тварь-то оказалась смышленная. Чуть высунулся из-за укрытия. Монстр находился в нескольких метрах от меня, направляясь к очередному возвышающемуся наросту. Взмотнул огромной костистой лапой и рубанул по препятствию. Но за секунду до этого оттуда выскочила тень. Игрок в прыжке перевернулся через голову и перебежал на другую сторону освещенной площадки. А я так и замер с раскрытым ртом. Казалось бы, азиаты ловкие, могут выполнять и не такие трюки. Вот только это был не Юмин, а Света. Она, словно ужаленная в причинное место, прошмыгнула под носом у моба и успела скрыться, пока тот сообразил, что его обставили. Да. И девушка не так проста, как кажется. Кто еще меня удивит? Инопланетянин окажется гермафродитом? Хотя на это откровенно плевать. Тем временем Костерост понял, что его обдурили, развернулся на 180 градусов и бросился туда, где скрылась Света. Черт, черт, ведь так он ее достанет. Но не успел монстр сделать и нескольких шагов, как ему в затылок прилетела каменная глыба. С противоположной стороны высунулся Увер и решил постоять за честь девушки. А надо ли? Как я только что убедился, она вполне может выжить в этом суровом мире. Конечно, если будет расторопнее и больше не попадется в ловушку. Монстр резко повернулся к гуманоиду, раскинула пищу и заревел, что есть мочи. Казалось, что от мощного рыка затряслись стены. Потом моб, шагнув вперед, не спешил, оценивал противника. Увер уступал в размерах, но все равно выглядел впечатляюще со своей секирой. Инопланетянин заорал в ответ и бросился на противника. Костерост не остался на месте и ринулся навстречу. Взмахнув оружием, гуманоид прыгнул и рубанул со всей дури, но монстр успел скрестить лапы над головой, удар пришелся на костяные наросты. И все же от такой мощи несколько костей разлетелись осколками. Гуманоид приземлился на вывернутые ноги и тут же отскочил назад, словно кузнечик, как раз в тот момент, когда моб ударил в ответ. Здоровые кулаки вновь врезались в пустое место, разбивая каменные плиты. Увидев противника далеко в стороне, костерост разразился очередным ревом. Его здорово бесила сложившаяся ситуация. Интересно, он может сорвать голос? Ведь если столько орать, то это должно оставить какой-то след. Впрочем, его проблемы. Возможно, у него в глотке такие же пластины, что и на теле, защищающие от постоянных вдохов и выдохов. Такс. Если его наросты лишь слегка прорубила секира, то наши мечи не годятся. Добраться до пуза весьма проблематично. Костерост не открывается, постоянно ходит сутулившись. Надо что-то иное. Стрелы? Только зря потрачу. Он слишком юркий. Значит, надо его успокоить. А у меня для этого кое-что припасено. На этот раз не пришлось заходить в интерфейс и выделять яд и меч. Все и так было на руках. Быстренько откупорив один из клыков медведя, пролил жидкость на лезвие. Надеюсь, план сработает. Главное — напасть неожиданно и не промахнуться. Вновь выглянул из-за сталагмита. Прикинул обстановку. Увер продолжал отвлекать монстра, прыгая по пещере, чем сильно бесил противника. Никого из других игроков не наблюдалось, что несколько успокаивало. Только если никого не привалило развалинами. Но, думаю, обошлось. Так, а теперь мой выход. Сжав рукоять и став металлическим, выскочил прямиком из-за спины монстра. Но эта тварь каким-то образом услышала меня сквозь боевой рев Увера, развернулась и ударила наотмашь. Удалось отскочить назад, но перед лицом опасной близости пронеслись острые когти моба. Именно они мне и нужны. Он шагнул навстречу, но в этот момент позади взвилась фигура гуманоида, и очередной тяжелый удар обрушился точно промеж рогов монстра. Тот заревел, запрокинув голову и схватившись за нее лапами. Увер отлетел в сторону. Оружие так и осталось торчать из макушки противника. Пара шагов, и я оказался рядом с ревущим мобом. Видимо, этот удар он оценил. Пригнулся, над головой пронеслась шипастая лапа, резко выпрямился и ударил тварь в живот. Вы нанесли критический урон. Из груди монстра вырвался такой рык, от которого заложило уши, а в следующий миг костерост махнул лапами. Я не успел достать оружие, как снесло мощным ударом. Минус 23 хп. Пролетев несколько метров, врезался в стену, отчего на пару секунд потемнело в глазах. Минус 34 хп. В голове стоял шум. То ли от сотрясения, то ли от рева костероста, а может, из-за того и другого. По лицу скользнуло что-то теплое. Прикоснулся пальцами. Кровь. Черт. Я же потерял металлический облик, и в таком виде меня отшвырнули. Хреново дело. За два удара больше 50 хитов. Если продолжится в том же темпе, то костерост размажет за пару минут. Поднявшись, взглянул на место боя и попятился от ужаса. Костерост брел в мою сторону с явно недобрыми намерениями. И тут слева от него, словно из самой тьмы, вынырнул гуманоид. Он бросил в морду здоровый булыжник, попав тому точно в морду, и прыгнул так высоко, что земным спортсменам оставалось нервно курить в сторонке. Уйвер приземлился аккуратно на плечи моба, упершись ногами в костяные наросты, ухватился за рукоять секиры и рванул на себя. Но та плохо поддавалась, из-за чего инопланетянин завалился назад, пытаясь вытащить свое оружие. Костерост продолжал громоподобно реветь, но в то же время и не терялся. Схватив валяющийся рядом осколок сталагмита, отмахнулся им над головой. Гуманоид вновь прыгнул, но не успел вовремя. Удар пришелся по ногам. Уйвер упал позади монстра. Тот, недолго думая, развернулся и ударил своеобразной дубиной еще раз, а потом еще раз. «Твою ж мать, он его убьет!» «Эй!» — заорал я, выбираясь из-за разбитых камней. «Сволочка стеная!» Монстр развернулся, и без того мелкие глаза сузились, перевшись в меня. Видимо, мой удар оказался более чувствительным, раз направили взгляд полный ненависти. «А ну иди сюда, ублюдок, мать твою!» Выругался я, и пусть чуть-чуть, но стало легче. Не знаю, понимал Костерос человеческую речь или нет, но послушно сделал шаг. Он двигался не спеша. Мне очень хотелось, чтобы это было связано с ядом аспида, а не с холодным расчетом. И тут монстр изогнулся, запрокинул голову и издал очередной мощный рев. Да сколько можно? А после рухнул на четвереньки и помчался ко мне. Хватило всего два прыжка, чтобы оказаться рядом. Я отступил, споткнулся и упал на пятую точку. Но это было на руку, так как под ладонью валялись камни. Тут же активировал мимикрию. Как раз в тот момент, когда здоровый кулак врезался в грудь. Минус 21 хп. Охренеть. Единственная мысль, мелькнувшая в голове, после чего дикая боль пронзила все тело. Меня здорово припечатали к полу. Если бы не дарованная способность, то превратился бы в кровавую лепешку. А Костерос не останавливался, продолжая бить по мне, вымещая гнев и ярость. Минус 13 хп, минус 19 хп, минус 17 хп. Удары слабели, это заметно ощущалось. Значит, яд действует, вот только пока монстра парализует. От меня и мокрого места не останется. Боль пронзала мозг, не давая здраво рассуждать. Разъяренное существо не собиралось успокаиваться. Оно готово было разнести всю пещеру, лишь бы при этом прикончить и меня. И требовалось что-то делать, пока еще жив. Минус 11 хп. Ух ты, шкала здоровья практически пуста. Еще несколько ударов, и все. Прощай, долгожданная победа. И зачем я вообще сюда сунулся? Пошел бы к двери с теми кастетами, что сейчас на руках. Точно, у меня ведь есть еще оружие. Превозмогая боль, постарался на секунду вызвать меню, выбрал копье и мысленно пролил на него яд. И когда Костерос замахнулся для нового удара, материализовал оружие, вскинул руку и попал тому точно в глаз, полностью вонзив каменный наконечник. Вы нанесли критический урон. Монстр отшатнулся назад, запрокинув морду. Вот сколько можно реветь? Но на этот раз он все же охрип, видимо, пластины в горле отсутствуют. Упал на колени, упершись на одну лапу, а второй хватился за копье. Рванул в сторону, издав очередной рык, наполненный болью, на пол брызнула мутная кровь. Я лежал на спине и пытался перевести дыхание. Тело пылало. Дикая боль проносилась каждый раз, когда шевелил рукой или ногой. Но следовало закончить дело. Кое-как повернул голову. Костерос завалился на спину. Из его живота все еще торчал меч. В стороне послышался шорох. Из-за укрытия выбрались остальные и бросились к каменным обломкам неподалеку. Как оказалось, там лежал поверженный Уйвер, но все еще дышал. Отлично, жив. Значит, оклемается. Очки здоровья постепенно возвращались. Сжав в левой руке каменную крошку, поднялся и, не меняя облика, шатаясь, двинулся к Костеросту. «Жив?» Не удержался и воскликнул Шон. «Скучал?» Хотел пошутить, а в итоге добился очередного приступа боли. «Лад, тебе надо отдохнуть». «Это уже Света. У Веру совсем плохо. У него все кости переломаны». Я лишь отмахнулся, приближаясь к слабо дергающемуся монстру. Он скосил уцелевший глаз, и там я не увидел ничего, кроме ярости и злости. Что ж, лишних раскаяний не будет. Костерост попытался отмахнуться, но взмотнул лапой, будто пыль сдувал. Увернуться от нее не составило труда. Поравнявшись с торчащим оружием, ухватился и резко рванул на себя. Из порванного пуза вырвались струи крови, а я, не раздумывая, нанес еще один удар. И продолжал в неистовстве бить и бить, разбрызгивая по сторонам кровь и разбрасывая ошметки плоти и внутренностей. Меня обуяла ярость, поглотила с головой. Хотелось разорвать эту мразь голыми руками, но понимал, что не справлюсь. Поэтому бил, бил, бил, постепенно смещаясь вверх. В какой-то момент послышался хруст. Меч застрял в пробитой грудной клетке, но я с остервенением вырвал его наружу и продолжил кромсать тело монстра. Тот давно не дергался и не дышал. Да и как в таком виде? А я не мог остановиться, пока перед глазами не поплыли темные круги. В следующую секунду ноги подкосились, а пещера погрузилась во тьму. «Эй, приятель!» Легкие удары по щекам помогли прийти в чувство. Открыв глаза, увидел испуганный раскосый взгляд. «Наконец-то!» — вздохнул Юмин. «Как себя чувствуешь?» «Как отбивная». Честно признался и попытался встать. Но получилось только с помощью парня. Мы находились снаружи пещеры. Прохладный ветерок неприятно обдувал лицо, но это помогло собраться с мыслями. Рядом сидела Света и настороженно смотрела в мою сторону. Неподалеку, прислонившись к каменному утесу, расположился Уйвер. Выглядел довольно неплохо. Наверное, его здоровье восстанавливается гораздо быстрее людского. Там же сидел и Шон. И вот уже у него взгляд подозрительный. «Что произошло?» Тихо спросил азиат. «Ты словно сам не в себе был». «Не знаю». Покачал головой. «Нашло что-то, вот и сорвался». «Да ты безумен». Послышался голос блондинчика. «Как вообще с тобой можно работать?» «Продолжаешь нарываться?» Посмотрел на него. «Да плевать», — отмахнулся тот. «Хочешь убить? Попробуй для начала». «Много чести. Лучше скажи нам. Ключ у тебя?» «Как говорил и раньше. Один». «А у монстра ничего не нашлось?» Я непонимающе посмотрел на Юмина. «Когда ты потерял сознание, то упал на Костероста. Его тело исчезло вместе со всем лутом. Мы вытащили вас, но в пещеру больше не заходили». «Вот как». Пробормотал я и залез в инвентарь. Когти Костероста 6. Клыки Костероста 5. Глаз Костероста 1. Так, с когтями все понятно. А зачем клыки и глаз? С помощью глаза можно создать зелье ночного зрения. Для этого следует выдавить его в чистую воду и выварить, а потом закапать зелье в глаза. Клыки Костероста можно использовать, как и клыки медведя, для создания ожерелья страха. Если их объединить, то эффект будет лучше. О как, интересненько. И тут перед взором появилась новая схема. Зелье ночного зрения. Вода — 1, глаз Костероста — 1. Ладно, с этим разберусь потом. Для начала надо найти ключ, которого у меня в инвентаре не оказалось. «Маркер ключа исчез?» — спросил у азиата. «Нет», — покачал головой тот. «Все еще кружит где-то рядом». «Мы беспокоимся, что там могло быть два ключа», — вновь подал голос блондинчик. «У Костероста же хороший лут. Тебя не касается». Огрызнулся я. «Хочешь себе? Пойди и завали. А боишься, то завали хлебало». Последние слова вырвались с явным раздражением. Если ж он просто хмыкнул и отвернулся, то Света как-то потускнела, опустив взгляд. Она думала, что я белый и пушистый. Принц, приехавший спасти всех, кто рядом, увы, но к этому не готовили. Только клыки, когти и глаз. Уже более спокойным голосом ответил я. Ключ может быть только один. Следующий появится, когда заберут предыдущий. «Уверен?» — переспросил парень. «Нет, но не видел отметки со здешним артефактом. Был лишь один в озере». «Да, мы тоже его видели». Кивнула Света, вновь посмотрев на меня. «Но потом он исчез. А вечером нас уже поймали». «Значит, придется вернуться». Указал на пещеру. «Босса нет, не думаю, что появится новый. По крайней мере, так быстро. Кстати...» Только сейчас до меня дошло, что не знаю, сколько минуло времени. Я долго был в отключке? «Полчаса плюс-минус», — ответил Юмин. «Ты нас, конечно, напугал. Думали, что сошел с ума. Или тебя чем-то отравили». «Сорвался, извините. Не скажу, что в тот момент я был искренен». «Да не за что». Пожал плечами парень. «Всем непросто, но убить такую махину». Видимо, он радовался, что больше не придется встречаться с Костеростом. «Ну, можешь не благодарить. Шкалы маны и здоровья были опустошены более чем наполовину. С таким зарядом особо не повоюешь, ведь мы вновь собираемся забраться в логово монстра. Да, мертвого, но кто его знает, что может поджидать в глуби пещеры? Из еды ничего не осталось, да и ловить некогда». И тут до меня донесся пряный аромат. Не заметив, как Света достала грушеобразный плод размером с мою голову, разрубила напополам и протянула мне. «Плутайя». «Откуда?» Только и спросил у нее. «Неподалеку оказались заросли этих штуковин. Я запаслась, так что от голода не помрем». Улыбнулась, и на душе как-то сразу полегчало. «Ешь, он очень вкусный и сочный». Девушка оказалась права. За отсутствием столовых приборов пришлось ковыряться пальцами, но кого это смущает? На вкус Айя напоминала дыню, такая же бледно-желтая, мягкая и сладкая. Не прошло минуты, как я съел обе половины. Жуткий голод разрывал желудок, пришлось накинуться на плоды, как бешеный. Надеюсь, команда так не считает. Вроде нет, смотрят вполне одобрительно. Понимают, что таким образом можно восполнить здоровье, а именно это и нужно. И когда покончил со всеми протянутыми яствами, встал и попрыгал на месте. Силы вновь вернулись. «До меня еще далеко», — произнес Уйвер, который тоже успел прийти в себя. «Но можешь научиться. Для этого сломаешь мне ноги в обратную сторону?» «Как ты догадался?» На лице появилась улыбка. Все-таки бывают такие моменты, когда всем доволен. Пускай на секунду, но бывают. Но в очередной раз Шон все запорол. «Как вижу, вы готовы?» «Подошел к нам. Может, тогда двинемся на поиски ключа?» «Но тут он прав. Нам пора. Не хочется рисковать и узнавать, получит ли Костерос свой респаун». Ко мне подошел Юмин и протянул три потухших палки. Пришлось вновь доставать из окромов смолу и мастерить факелы. Что делать? Зелье ночного зрения пока не приготовил.